Глава 12. Помни о жизни. Саундтрек «Династи». Мия. Каталина. Мементо вивере. Помни о жизни. Эта цветочная надпись над изголовьем Эммы встречает меня при каждом утреннем пробуждении, но сегодня она задерживает на себе дольше обычного. Я не спала почти всю ночь из-за режущей боли в животе, и впервые за много-много месяцев вернулась к излюбленному занятию всех ипохондриков – полезла в интернет. Разумеется, среди целого перечня возможных недугов я выцепила одно – злокачественное новообразование. Дурной знак отката. «Мы тебе скоро одежду на заказ шить будем, Каталина!» «Или можем достать с чердака одежду твоей бабки. Будет в самый раз. Продолжай в том же духе и заболеешь, как мать». Я не хотела болеть. Меня пугала сама мысль о вмешательствах, пережитых мамой. Я боялась, что она умрет, и вдобавок стала бояться своей смерти, напрочь забыв о том, что это конечный пункт абсолютно любого в мире». В подростковом возрасте я была уверена, что эти запугивания приравнивались к заботе и отцовской любви. Я настолько поверила в свою вину, что начала смотреть на собственное отражение, словно через кривое зеркало. Это потом меня научили неискаженному восприятию, а в те годы я видела себя женой Шрека, Фионой, и не в образе прекрасной принцессы, естественно. Я не придавала особого значения полноте, пока не заметила, что большинство одноклассниц к нашим 16 успели познать прелести поцелуев, а кто-то и секса. Мне таких предложений не поступало, но я и не хотела. А потом мама столкнулась с болезнью, и это повлияло на атмосферу в нашей семье. Папа всегда был строг, но с тех пор начал агрессировать по поводу и без. В основном в мою сторону, потому что я не скинула 20 килограммов по щелчку его пальца. Благодаря модному оверсайзу мотивация с одеждой не принесла должного эффекта, и однажды отец пошел дальше. «Превратиться в это – худшая благодарность за то, что тебе дали жизнь». Человеческая память – поразительная штука. Можно легко позабыть то, что было вчера, но с точностью до буквы запомнить несколько слов, сказанных в прошлом. Они повреждают слабозащищенное сознание так же, как ржавчина разъедает уязвимый металл. Эти беспочвенные терзания вырвали рациональное мышление с корнем. Тонны статей, форумы и чаты онкобольных стали моими спутниками, вгонявшими в депрессию. Кольнуло в груди, заныло в подреберье, потемнело в глазах. Зачесалась пятка? Неважно. Любой симптом я связывала со смертельным заболеванием, а в сети непременно находился человек, у кого болезнь, состоящая из трех букв, начиналась именно так. А то, что скончаться можно гораздо раньше от укуса бездомной собаки или малярийного комара, меня не волновало. Я будто отказывалась признавать существование сотен других причин ухода в мир иной. «Если живешь в страхе за будущее, лишаешь себя настоящего». Так сказал один мозговитый мужик, сумевший изменить мое мировоззрение. Как бы то ни было, тогда я загорелась идеей фикс – доказать отцу, что способна изменить свою судьбу, что лишний вес – это вина неуемного аппетита, а не склонность к полноте, унаследованная от мамы. Забегая вперед, скажу, что первый пунктик, в принципе, подтвердился – но второй тоже не удалишь из ДНК. Достаточно посмотреть на фотки женщин по маминой линии. Худышку Эмму в расчет не берем. Подозреваю, она не спослана боженькой, уж больно идеальная. Но в том возрасте со мной случился парадокс. Чем больше я пыталась ограничивать себя в питании и изнурять бегом по утрам и другими физическими нагрузками, тем больше еды просил организм, сводя мои потуги к нулю. До мучительных голодных спазмов, до бессонницы, до животной потребности, как у наркоманов на игле. и в один прекрасный момент я возненавидела себя за эту слабость. Сейчас это в прошлом. Во всяком случае, я надеюсь на это с учетом повышенной тревожности из-за бесконечных размышлений о нас с Домиником, о нас с Кристианом, о Доминике и Валенсии, о его нескрываемом интересе ко мне, о его последнем СМС. Еще меня сильно беспокоит травма, существование которой он отрицает. Я понимаю, речь о серьезном контракте и колоссальных деньгах, но Рейвен не похож на того, кто ради суммы на банковском счете пойдет на риск остаться хромым. И это в лучшем случае. Будет прекрасно, если я преувеличиваю. А если нет? Почему я не могу испытывать к этому притягательному бабнику такого же отвращения, что и к отцу, предавшему маму? Только потому, что на месте его любовницы могла бы оказаться я и стала бы следующей зарубкой на спинке кровати, исцарапанной ногтями разных девиц. Я не преувеличиваю. Эти слухи бродят по университету. А не верить им значит прикинуться тугоухой слепошарой. Не так давно я и сама нос к носу столкнулась с одной из его давалок. Конечно, своей стороны будет самообманом убеждать себя в том, что я чиста и непорочна. Новый спортивный костюм с эффектом объема на мягком месте приобретен спонтанно перед очередной тренировкой в Гренаде. Я намеренно раззадоривала Доминика. Соблазняла, ужасаясь тому, что умею это делать. И полы у Октавио я мыла специально задом к открытой двери в надежде привлечь внимание Рейвена. Это удалось на ура. На пару секунд. Его слова о сексе с Валенсией приземлили меня обратно. Но какую бы злюку я из себя не строила в ответ на его откровенный флирт, в такие моменты у меня внутри все плавится и раздувается до шаровой молнии, грозящей спалить дотла. Меня тянет к Доминику с неимоверной силой. Он заставляет чувствовать себя особенной, желанной, красивой, женственной. Мне нравится ловить на себе раздевающие взгляды этого парня. Я ликую от каждого его заботливого жеста. Нам легко и весело общаться. Я восхищаюсь им, ищу оправдание развязному поведению, несмотря ни на что». И это лишний довод в пользу того, что изначальная симпатия переросла в нечто большее. То, от чего становится и страшно, и волнительно одновременно. То, от чего был утерян покой. Не сосчитать, сколько раз я проигрывала в уме горячие эпизоды с нашим участием и представляла, каково это – прикасаться к его смуглой коже и ощущать его ладони и губы на своей. Одни только фантазии доводили меня до возбуждения, за которое потом было очень стыдно. Это ужасно. Отвратительно. Я настолько ущербная, что после нападения у забора лелеяла надежду на их расставание с Валенсией. Доминик выглядел чертовски решительным и серьезным, а сообщение и вовсе звучало скрытым признанием. Но прошло 3 дня, а от него никаких вестей. Махнул рукой на ситуацию? Понял, что возня со мной не стоит того? Как лицемерно с моей стороны страдать из-за этого. Я же сама состою в отношениях. Не мудрено, что все эти самобичевания и вылились в бессонницу с голодными спазмами. К слову, я потом вспомнила, что последний прием пищи состоялся в обед. Дура влюбленная. И чересчур тревожная. Кружка ромашкового чая исцелила меня от мнимой неизлечимой заразы за 30 минут и дала уснуть под утро. «Доброе утро, Соня. Как себя чувствуешь?» Эмма, вытирающая мокрые волосы полотенцем, входит в комнату, и я падаю обратно на спину, накрываясь одеялом с головой. «Хорошо. Спасибо твоему ромашковому зелью». Не знаю, услышала ли она мой бубнёж, но через мгновение уголок одеяла сдвигается с моего лица. Дотошный взгляд М скользит по мне в поисках подтверждений моей лжи. Ночью она не задавала вопросов, а просто легла рядом и обняла со спины, чтобы я поскорее заснула. «Что тебя беспокоит, Кэти? В университете проблемы? Или на личном? Может, болит что-то, и ты не сознаешься? Ей я доверяю от и до. Она единственная знает меня прошлую. Она та, кто достала меня со дна. В этот самый момент я понимаю, что если сейчас не поделюсь с сестрой, то загоню себя в ловушку. Эмма даст совет, и даже если я им не воспользуюсь, то хотя бы выговорюсь. Кажется, я влюбилась. Ну вот, самое страшное позади. Фух, слава богу! Выдыхает сестренка, приложив ладонь к груди. Судя по всему, речь не о Крисе. Качаю головой влево-вправо, подтверждая свою сущность. Мне нужно поговорить с Кристианом. Даже если у нас с Домиником ничего не сложится, какое будущее у этих отношений? Ортис не заслуживает роли костыля для той, кто и без него отлично ходит. И не заслуживает той, кто почти круглосуточно думает о другом. «Это тот парень? Доминик?» Помогает Эмма, не дождавшись моих словесных комментариев. Киваю опять молча. «Между вами что-то есть?» «Нет». Сиплю я уныло. «И, скорее всего, не будет. Он не свободен. Точнее было бы выразиться, слишком свободен, учитывая его разгульный образ жизни. Но в данный момент это ненужная информация». Эмма задумчиво закусывает губу и принимается складывать влажное полотенце на коленях. «На чужом несчастье счастья не построишь». «Знаю». Соглашаюсь я с известным изречением, хотя в силу бумеранга верю с трудом. «Моя мама – святая женщина. Откуда ей он прилетел?» «Тогда и переживать не стоит. Завоевывать должен мужчина, а не ты». А отбивать у другой вообще низко. И не поспоришь. Отбитый мужчина даже звучит позорно. Согласна. Но томление в неизвестности для меня – адовое мучение. Я люблю конкретику и скорость. Уверена, как раз по этой причине Купидон промахивается и не успевает в тебя попасть». Хихикаю, представив крылатого пупса, заправляющего стрелу с именем моего избранника. «Мне ни к чему, Купидон, неумеха. Маму с папой подстрелил один из таких, косоглазый. А мне нужен меткий и быстрый». Эм лохматит мою и без того лохматую прическу. «Просто у мамы с папой временные трудности. Так бывают». Выдаю я единственный звук, опасаясь выложить ненароком то, что знаю о любовнице отца. Эмма не смолчит, как я. Она борец за правду, какой бы она ни была. А я борец за спокойствие мамы, пусть и ценой лжи. «Как ты думаешь, за что мама любит отца?» – спрашиваю я. Сестра с грустной улыбкой парирует. «А за что ты любишь меня?» «Спрашиваешь тоже. Есть миллион причин тебя любить. Ты добрая, умная, ответственная, прилежная, заботливая, честная, красивая, любящая. Остановись!» Смеется она, укладываясь рядом. Мы поворачиваемся на бок лицом друг к другу. «Кэти, я не знаток в вопросах любви, но подозреваю, что ты видишь меня такой, потому что любишь, а не любишь, потому что я такая». «Ты меня запутала». «Я всего лишь хочу сказать, что ты смотришь на отца не так, как смотрит на него мама. Вот и все». Вздыхаю. «Внешне отец неплохо относится к своей супруге, но разве этого достаточно? Он делит интимную жизнь сразу с двумя женщинами. Для меня это неприемлемо. Возможно, это неприемлемо и для мамы, но она живет в иллюзиях. Может открыться ей? Вдруг своим умалчиванием я приношу вреда больше, чем пользы?» «Хочешь с нами в кино сегодня?» – предлагает Эмма. «На какой фильм?» «Экранизация какого-то известного любовного романа, точно не знаю». Звучит как нечто тошнотное. Вот если бы ужасы с кровищей или, на худой конец, мистика... Аккуратный стук в дверь раздается одновременно со скептическим цоканьем Эммы, и в спальню заглядывает мама. «Проснулись, мои красавицы? А у меня сюрприз для Кэти. Доставщик привез только что». Она перешагивает порог с загадочной улыбкой, занося с собой огромную корзину цветов. Сердце совершает радостное сальто назад, а легкие, наоборот, прекращают потреблять кислород. На одном выдохе подрываюсь с кровати и, запутавшись ногами в скомканном одеяле, едва не падаю с нее носом вниз. «Тише, тише!» – журит мама со смехом. «Никто их не отберет!» Словно оглушенная, подбегаю к букету и принимаю судорожно в нем рыться в поисках карточки. «Неужели их прислал он?» От моего штурма маленькая открытка выпадает сама вместе с парой листьев. Подношу ее к лицу со скоростью, которой позавидовал бы реактивный самолет. От волнения текст перед глазами расплывается, хотя я не страдаю близорукостью. Приходится несколько раз поморгать, чтобы прочитать, а сделав это, сникаю. Перевожу взгляд на благоухающий сюрприз, осознавая, что это белые розы. Такие обычно дарит Кристиан. Позабыла эту учесть, пока неслась к корзине, чуть не вывихнув лодыжку. «Что там, Кэти? Что написано?» Мама с тревогой берет меня за ладонь, неправильно расценив мою пришибленность. Вручаю ей карточку и отправляюсь на выход, чтобы принять душ и заняться внешним видом. В открытке Крис написал, что после обеда мы поедем на пляжную тусовку с его одногруппниками. Все будут по парам, и мой отказ не принимается. Там была еще одна приписка. «Люблю тебя, хватит дуться». Но зацепилась я за другое. Доминик – его одногруппник. А это что значит? Правильно. С высокой долей вероятности он приедет туда в том числе. В паре. Крис заезжает на 2 часа позже обещанного, но я рада. У меня было полно времени на сборы и подготовку. Я проиграла в уме порядка 20 сценариев развития событий, что придало немного уверенности. В каждом из них концовка была неизменной. Вечером я вернусь в свою безопасную спальню. Возможно, полегчав на одно сердце. Но плюс тоже есть. Нет сердца, нет болезненного дискомфорта. Не зря же придумали слово «бессердечный». Как правило, людей с такой характеристикой побаиваются. То, что надо. Изящно сажусь в малиновый спорткар Криса, и он присвистывает. Изумление в его глазах не выглядит притворным, и я расслабляюсь, насколько позволяют шнурки от раздельного купальника. До сих пор не понимаю, зачем поддалась уговорам сестры и надела эти лоскутки. Не планирую снимать с себя платье. Ремарка. Мое первое в жизни платье. Черное, шифоновое, с кружевной отделкой по краям и глубоким треугольным вырезом. И короткое. Неудивительно, что Кристиан оторопел. Оно красивое, черт подери. И я его выпросила у Эммы сама. Благодаря свободному крою с рукавами-разлетайками мне подошел ее размер. Пояс потуже, и вуаля! В зеркале напротив предстала моя тюнингованная версия. Это в довесок к прическе и макияжу. Систер выпрямила мне волосы, сделав их более длинными и блестящими, и заколола с одной стороны заколкой с красным камешком. Тушь на ресницах и красная матовая помада. Это для меня что-то новое. Но в данный момент я несказанно рада подвернувшейся отмазке от поцелуя. Кристиан наклоняется ко мне, намереваясь сделать именно это, и я рефлекторно вжимаюсь в спинку сиденья. «Ты испачкаешь губы». Натянуто улыбаюсь я, и он ограничивается нежным обхватыванием моего лица с поцелуем в щеку. «Я знал, что небольшая разлука пойдет нам на пользу», — говорит он с самодовольством и заводит машину. «Изумительно! То есть он наказывал меня игнором, чтобы я подумала над своим поведением?» Из-за ссоры мы играли в молчанку несколько дней, и я убеждаюсь в верности своих мыслей по поводу расставания. Пожалуй, это единственная верность, которой я могу похвастаться. Я не соскучилась. У меня нет желания целоваться с ним. Я не хочу ему улыбаться. Не потому, что Крис мне неприятен. Он все тот же привлекательный парень с мужественной фигурой и модельным лицом. Спортивный и умный. Мечта многих девчонок. Но между нами будто оторвалось связующее звено. Причина быть вместе. Мы привыкли друг к другу, как ежедневные чистки зубов. Я не вижу ничего плохого в привычке, особенно если она полезная, а не дурная. Но от нас куда-то сбежала эйфория в ожидании встреч. Встретились? Ну и ладно. Не встретились? Тоже ладно. Рассуждаю за обоих, поскольку, если посмотреть объективно, Кристиан не проявляет эмоций, указывающих на сильную любовь. Они скорее попахивают собственничеством. Интересно, когда Крис поймет, насколько бессмысленна эта затея? Я не поддаюсь дрессировке. Оглядываясь назад, я думаю, что поначалу влекла его как диковинный зверек, которого ему хотелось укротить из спортивного интереса. Себе-то я могу признаться, выбор девчонок у него был огромен, и моя внешность не вписывалась в формат тех же чирлидерш, что вешались ему на шею. Но речь уже не о нем. Я также не испытываю в его сторону того, что вызывает внутренний трепет. И до определенного момента мне казалось, что мифические бабочки в животе – это романтизированные выдумки тех, кто страдает повышенным газообразованием. Готова признать, я ошибалась. Накануне мое воображение рисовало жизнь без Кристиана рядом, и я осознала, что в ней не поменяется ничего, кроме периодического секса, где придется, и статуса «занята». Я не люблю его. Но высказаться сию секунду не позволяет все та же моя сущность. Если мы разойдемся сейчас, путь на вечеринку мне закрыт, а я должна своими глазами увидеть, какой Доминик козел. Если не сделаю этого, так и не перестану тешить себя всякой ерундой. Моя ближайшая смена в Гренаде во вторник, и я могла бы дотянуть до этого дня, не откладывая разговор с Крисом. Но в рабочих условиях у меня не будет возможности оценить поступки Рейвена. Там я неизменно попадаю под его чары, и меня пугает мое состояние. За 3 дня тишины я вся извелась, а что будет еще через 3? «Понравились цветы?» – спрашивает Крис, продолжая следить за дорогой. Честный ответ его не устроит. Получить розы от доставщика, а не от парня, проживающего в 20 минутах езды, не предел моих мечтаний. Но произношу то, что он хочет услышать. «Да, спасибо». «Я поговорил с тренером по поводу твоей практики. Он может взять тебя к нам, но нужно написать объяснительную в деканате». Опешив еще от первой фразы, я не сразу вникаю во вторую. Мое молчание Ортис заполняет продолжением ереси. «Для надежности ты можешь намекнуть на домогательство». «Круто. А меня ты забыл спросить?» «Свое мнение ты высказала при прошлом разговоре». «И?» «Что «и»? В среду у нас матч с Гренадой. Моя девушка не должна ошиваться среди противников». «Ты хочешь, чтобы надо мной ржали?» Сдавливаю челюсти, ощущая, как прилив ярости толкает кровь прямиком к мозгам. Я могу понять ревность Кристиана, но оправдать ту подлость, о которой он просит, нет. Несложно догадаться, чье имя ему хотелось бы видеть в объяснительной. Идеальный момент сказать, что проблема легко решается, если вычеркнуть из упомянутой причины сочетание «моя девушка». Но я замолкаю, помня о главной цели своей поездки. Крис невольно поумерил во мне чувство вины за то, что планирую с ним порвать. Если его беспокоит мнение толпы, то пусть сообщит всем, что это он был инициатором разрыва, а не я. Похрен. Парковка перед пляжем забита до отказа. Место не очень популярно среди горожан, так как находится за городом. А молодым компаниям в самый раз. Немноголюдно, и можно творить что душе угодно. Пару раз я бывала здесь с Крисом, но мы обычно уезжали раньше, чем начинались пьяные забавы. Он не пьет спиртное из-за желания всегда быть в идеальной форме, да и я не фанат выпивки. Изредка позволяю себе бокал чего-то низкоградусного, на этом все. Не выношу пьяных людей». Пока Кристиан ищет, куда приткнуть тачку, мой взгляд скользит по припаркованным машинах в поисках черного BMW Kaup. И находит. Номера тоже его. Ошибки быть не может. Если до этой поры мое настроение было гадким, то теперь его оккупировала странная пустота. Из разума словно откачали эмоции, оставив лишь одну – равнодушие. Но это к лучшему. Так Доминик не поймет, насколько сильно меня ранило.